Поспели бутерброды, Александр выложил их на тарелке и взялся за чай, но успел налить только гостье, как раздался новый звонок в дверь. Не снимая фартука, он пошел к двери и обнаружил за нею еще одну красавицу, Гликерия Павловна Горбунова. Представилась дама, с удивлением глядя на фартук поверх генеральского мундира. «Входите, дорогая соседка». Александр лучился гостеприимством. «Мы тут собрались немного погонять чайку, может быть, присоединитесь?» И не слушая смущенного лепетания гости, под локоток повлек ее на кухню, и с удовольствием увидел, как дамы обменялись уничтожающими взглядами. «Присаживайтесь, Гликерия Павловна, сейчас я и вам подам чай. Должен сказать, что вода здесь превосходная и чай заваривается удивительно вкусный». Утро началось прескверно. Для начала зареванная Рут, племянница генерала, сообщила, что она беременна и не намерена делать аборт. Потом Роджер, старый преданный слуга, во время бритца головы, неловко махнул рукой и пролил тазик умеренно горячей воды на спину своему господину. Вдобавок он поскользнулся на куске мыла и едва не отрезал ухо хозяину. Хвала небесам, что отвернуть бритву он успел, и чиркнул по голове лишь обухом, зато прибольно. Автомобиль заглох в миле от штаба и все не мог заводиться, так что ехать оставшееся расстояние пришлось в броневике охраны, разумеется, выгнав оттуда нижних чинов кроме шофера, а проклятые узкоглазые, набежавшие со всего Шанхая, пялились на остановившийся кортеж и чирикали на своем мерзком наречии, наверняка что-то издевательское. До своего кабинета генерал-полковник Фредерик Рудольф Ламберт, 10-й граф Кован, добрался в самом отвратительном расположении духа. «Неужели сегодня настолько маленькая почта?» – проворчал он, глядя на одинокий конверт, лежащий на серебряном подносе. «В чем подвох, Арчибальд? Почта, как обычно, ожидает на приставном столике, сэр». Ламберт покосился на столик, там возвышалась привычная гора конвертов, пакетов и бандеролей. «Почему же это письмо отдельно?» Неприязненно глядя на конверт, проворчал генерал. Он давно приучил своего бессменного секретаря самые неприятные послания подавать сразу, а особо неприятные – отдельно. «Сэр, вам лучше прочитать его самому. Скажу лишь, что я и все известные мне офицеры получили точно такие же письма, и это не подвох, а полноценная ловушка. Содержание писем идентично?» «Так точно, сэр. И по результатам прочтения вы должны принять какое-то неординарное решение». В конверте оказались два факсимили 2. На первом листе оказался ответ МИД Великобритании на ноту МИД Российской империи. Всего 10 строк, написанных прекрасным каллиграфическим почерком, а сколько в них смыслов. Великобритания объявляла всех солдат, офицеров и генералов, заключивших контракты с первой, второй и третьей индийскими туземными армиями, авантюристами и наемниками. Но это не главное. Главное, что Великобритания отказывала этим людям в своем покровительстве на весь период заключенного контракта. Второй лист, написанный обычной скорописью, оказался открытым письмом, которое майор Стэнли Каллаган разослал во все более или менее крупные газеты и журналы. Разумеется, в Великобритании, ее колониях и в Китае они изданы не были. Майор коротко и по-военному четко поведал миру историю своего попадания в плен, не утаив тот факт, что все детали его личного дела отлично известны русским. Последние он отнес насчет торгашей, организовавших марш армии, в которой он имел несчастье служить так, что в решающий момент она оказалась совершенно без топлива и боеприпасов, но не побрезговавших заработать по 30 сребреников за каждое офицерское досье. В заключение майор Стэнли Каллаган упомянул, что с ним и его сослуживцами русские обошлись вполне милостиво, но не факт, что такое же отношение ожидает остальных англичан, особенно если они вздумают применять личное и коллективное оружие. От такого чтения сердце злосчастного военачальника застучало с перебоями, а голову сдавил раскаленный обруч. «Арчибальд», — прохрипел генерал перекошенным ртом. Верный секретарь подал ему рюмку с отвратительным на вкус успокоительным зельем, стакан содовой для запивки, и, наконец, произнес: «Начальники разведки, контрразведки и военной полиции ожидают в приемной. Кроме того, я счел за благо пригласить военного прокурора армии, начальника правового управления и генерального консула Великобритании в Шанхае». Спустя несколько минут приглашенные расселись у стола совещаний. Повисло напряженное молчание. Генералы, офицеры и гражданские чиновники, присутствующие в кабинете, знали о причине вызова, но никто не желал выступить первым. Молчание затянулось так, что воздух, казалось, заискрился разрядами. «Мистер Эбергард Менахем Конвей», — Как взрыв гранаты в замкнутом пространстве прогремел голос генерала Ламберта: «Нам долго ждать ваших объяснений. Что вы имеете в виду, генерал?» Вскочил дородный мужчина, обряженный в темно-синий фрак с высоким воротником и золотой вышивкой в виде дубовых листьев на воротнике, груди, манжетах и длинных фалдах. Он нервно вытирал руки о темно-синие брюки с золотыми лампасами. «Не делайте вид, что вам неизвестно содержание такого письма». Генерал потряс смятым конвертом. «Такие бумажки нынче получили все офицеры, рожденные в метрополии». Два генерала, военные и от дипломатии, сверлили друг друга яростными взглядами. «Генерал», выдохнув воздух носом, прорычал генеральный консул: «Я всю ночь бомбардировал Форин-офис телеграммами о содержании ноты, факсимили которого получили вы и другие военнослужащие 3-й индийской туземной армии. Единственный внятный ответ касался подлинности ноты». «Ну», подбодрил дипломата генерал, «нота подлинная», нехотя сказал консул и опустился на свой стул, «но мне неизвестны причины, заставившие мое руководство ответить русским именно в такой форме». «Что значит в такой форме?» «Это значит, что обычно Форин-офис отвечает гораздо более округло и обтекаемо». Генерал-полковник Фредерик Ламберт никогда не был дураком, не потерял он рассудка и сейчас. Он сразу понял, что имел в виду профессиональных дипломат, назвав их всех военнослужащими 3-й индийской туземной армии. Он резко сбавил градус. «Для начала, сэр Конвей, я приношу свои извинения за резкий тон, который я себе позволил. Ситуация уж очень неординарная. Принимаю ваши извинения, сэр Ламберт», сидя поклонился консул. «Признаться, я не принял вашу вспышку на собственный счет и не держу на вас ни грана зла. В таком случае прошу ответить коротко и ясно. Значит ли это нота, что Великобритания отказалась от нас? Вы люди военные, прямые, поэтому отвечу максимально прямо. Да, означает. Благодарю, сэр Конвей, и более вас не задерживаю. Прошу понять, ситуация экстраординарная, требуется срочное ее разрешение». Когда за консулом закрылась дверь, генерал повернулся к начальнику правового управления армии. «Я хочу услышать четкий и ясный ответ на вопрос, каков на сегодняшний момент правовой статус у всех присутствующих здесь людей и наших подчиненных. Господа, можете не вставать, у нас нет времени на соблюдение всех церемоний. Ваше высокопревосходительство, я бы мог ответить потоком слов, но ограничусь лишь двумя. Мы наемники. Что могут сделать с нами русские, в случае добровольной сдачи в плен и в случае пленения в бою? Все, что дозволено делать с разбойниками, от отпуска на свободу до казни на месте. Но думаю, большинство ждет каторга, хотя руководство ждут всякие интересные варианты. Последнее, что я бы себе желал, это быть повешенным на суку», пробормотал генерал и повернулся к военному прокурору. «Чем нам угрожает разрыв контракта с нашей стороны? Ваше высокопревосходительство, готовясь к нынешнему разговору, мы с начальником правового управления, в обществе лучших своих специалистов, по букве разобрали типовой контракт, который мы все подписали. И к какому выводу вы пришли? Ваша светлость, выяснилось, что все мы продали себя в самое настоящее рабство. Освободиться от контракта мы можем в нескольких четко оговоренных случаях, а именно, смерть или тяжелое увечье, не дающие возможности выполнять контрактные обязательства. Это не тот вариант, о котором мы все мечтаем. Второй случай – это попадание в плен в условиях невозможности вести бой. ХМ, тут есть над чем подумать, но продолжайте. Третье. Мы выплачиваем неустойку в размере полугодового жалования, хотя я думаю, что скорее нас ожидает долговая тюрьма. И, наконец, наниматель по своим причинам разрывает с нами отношения. Это все, все, ваша светлость. Кто-то хочет дополнить. Молчание. В таком случае совещание закрыто. Прошу задержаться начальников разведки, контрразведки и военной полиции, остальные свободны. Три полковника передвинулись ближе к генеральскому столу и замерли, всем своим видом изображая напряженное внимание. Что нужно делать по линии контрразведки и военной полиции, я думаю, ясно. Сейчас вы, господа, выйдете и продиктуете моему секретарю все, что требуется для поддержания железного порядка в армии. Не упустите даже ничтожной мелочи, поскольку любая ошибка грозит нам с вами смертью. Я подпишу любые драконовские меры, а ваша задача – вовремя вскрыть и в зародыше задавить любой не то что бунт, а попытку невыполнения прямого указания командира или начальника. Идите, господа. Двое встали и, отсалютовав генералу, вышли. Вот что, полковник Дулиттл, сказал генерал, в течение этого дня вы должны дать мне направление, где сосредоточены самые устойчивые русские соединения и характеристики на всех русских офицеров в ранге от начальника штаба дивизии до командующего. Это первое. Мне нужны три ваших подчиненных, старших офицеров, свободно владеющих русским языком и верных короне на уровне безусловного инстинкта. Офицеров я жду через 3 часа. Когда дверь закрылась, генерал поднял трубку телефона. «Майор, передайте начальнику штаба, что я жду его через 30 минут с полной картиной расположения наших, союзных и русских войск», и положил трубку. Один либракубикуларист, человек, который любит читать в постели. Два факсимили, атлат, фацсимили, букв. Делай подобное, воспроизведение любого графического оригинала, рукописи, рисунка, чертежа, гравюры, подписи, монограммы, передающие его вполне точно, со всеми подробностями. Глава 3. Не считайте врагов глупее себя. Александра одолела любопытство, что из себя представляют мужья столь активных дам, и после очередного совещания он попросил задержаться подполковника Горбунова, заместителя начальника разведотдела и капитана Нестерова, начальника отдела авиационного вооружения. «Господа, разговор у нас будет приватный и очень личный. Вчера, когда я заселился в квартиру, меня посетили ваши супруги, поздравляли с новосельем. Так как визит не был запланирован, пришлось подчивать, так сказать, самодельным угощением. Зато дамы увидели генерала в полевом мундире, орденских планках и в кухонном фартуке». Офицеры улыбнулись, оценив шутку начальника, но взгляды выдавали напряжение. Ненужная активность женщин может дурно сказаться на репутации их мужей. Впрочем, поговорить я хочу о другом. В преддверии сражения нам предстоит большая подготовительная работа. В частности, мне пришло в голову, что автоматические карабины, состоящие на вооружении разведывательных подразделений, следует модернизировать. Что вы имеете в виду, ваше сиятельство? Сделал стойку подполковник Горбунов. Я полагаю, что деревянный приклад на автомате весьма хорош в рукопашном бою, но довольно неудобен при посадке в транспорт и при скрытном перемещении. Соглашусь, хотя по сравнению с карабином, и уж тем более пехотной винтовкой системы Мосина автомат выглядит миниатюрным. Но что вы хотите предложить взамен? Довольно простую вещь. Складный приклад. Полагаю, что для капитана Нестерова не составит большого труда заменить постоянные приклады на складные. Александр достал из коробки 2 небольших деревянных макета автоматов со складными прикладами, деревянным и рамочным из проволоки. Что скажете, Андрей Андреевич? Офицеры взяли макеты и повертели в руках, внимательно разглядывая. Задача не представляется мне трудной, тем более что складное оружие и в разведке, и для вооружения техников и связистов предпочтительнее. Единственная сложность заключается в том, что следует сохранить прочность изделия, не увеличить его вес сверх допустимого. Что же, Андрей Андреевич, теперь дело за инженерными расчетами, то есть все в рамках вашей компетенции. Кстати, я бы подумал над установкой на автомат пистолетной рукояти, и тут вам, господа, придется поработать вместе. Понимаю, ваше сиятельство, форма, расположение и иные детали. Если позволите замечание, подал голос подполковник, я бы предложил подумать о размещении штыка. Думаю, что тут уместнее будет штык-нож. Да-да, ваше сиятельство, штык-нож вещь универсальная. Вот и подумайте о простом, надежном и удобном креплении, в форме клинка и рукоятки. Офицеры ушли, Александру осталось лишь грустно вздохнуть. У достойных, умных, волевых и целеустремленных офицеров оказались такие легкомысленные жены. Старая как мир, но оттого не менее грустная коллизия. Тревожные известия приехали вместе с очередным почтовым дирижаблем, доставившим свежие столичные газеты. Впрочем, основные новости Александру сообщил руководитель пресс-службы маньчжурской войсковой группировки, Емельянов Сидор Илларионович. В европейской части России набирала обороты земельная реформа. Правительство вспомнило обещание, данное во время революции 1905 года, и начало передавать крестьянам земли помещиков, особенно дурно управляемые или совсем заброшенные, а таковых было довольно много. При этом крестьян старались склонить к организации латифундии по примеру сибирских латифундий Полярной Звезды. Но неожиданно возникло мощное противодействие со стороны одного из государственных министерств, Русской Православной Церкви. Иерархи на инициативы власти не произносили ни слова возражения, но нижестоящий клир настраивали на сопротивление. И уже в сельских храмах местные попы настраивали крестьян против латифундий, и вообще против власти. Внезапно по стране и кое-где среди нижних чинов армии и полиции поползли слухи, что царь не настоящий, что Алексей Николаевич, сын невинно убиенного Николая II, чудесным образом выжил и скоро вернется в Россию. Уже доподлинно известно, что государь Алексей выдаст каждому крестьянину по 20 десятин угожей земли, а то и что похуже, то и больше. Крестьяне спрашивали у священников, правдивы ли слухи, но лишь немногие из тех отвечали честно: нет в России столько пахотной земли. Остальные отвечали уклончиво, и при желании можно было понять, что да, скоро каждому крестьянину привалит эдакое богатство. Александру эти поповские штучки были отлично известны из будущего. Церковь первой предала отрекшегося Николашку, потом гадила советской власти, колокольным благовестом встречала фашистов, а когда Советский Союз самораспустился, первым делом занялась завозом в страну алкоголя и табака. Сидор Илларионович, у вас есть к кому постучаться в высших сферах по вашему направлению? Имеется, а как же? Всем понятно, что линия поведения церкви инспирирована извне, но биться за умы нашего крестьянства нужно здесь и сейчас. Подумайте, может быть, имеет смысл развернуть общественную дискуссию об отделении церкви от государства? Это, так сказать, первый слой. Второй слой составит дискуссия о возвращении к исконному православию. Что русскому народу следует отказаться от мерзкого никонианства и дать шанс староверам восстановить древлие благочиние. Можно даже передать несколько приходов, особенно из тех, что были захвачены незаконно, в руки староверов. В Тверской губернии, по Волге, в Приуралье и за Уралом таких приходов тьма тьмущая. И еще мысль, недурно бы восстановить хотя бы одну семинарию, где бы готовили священников староверческого толка. Недурная мысль. А что можете посоветовать в связи с постоянными попытками организовать стачки и забастовки на ведущих оборонных предприятиях? У нас в Госплане есть два человека. Владимир Ильич Ульянов и Иосиф Виссарионович Джугашвили. По совместительству они лидер радикального крыла социал-демократической партии. Революционеры в Госплане, можно ли в это поверить? Отчего же нет, этих людей удалось убедить попытаться провести революцию сверху. Причем Ленин и Сталин, а их партийные псевдонимы именно таковы, в ведомстве на хорошем счету. Если этим революционерам поручить проверку условий труда на заводах, в фабриках и иных предприятиях самых яростных сторонников демократии и самых отъявленных англофилов и франкофилов, эти революционеры вывернут организаторов саботажа мясом наружу. Я знаю возможности Ульянова и Джугашвили, поверьте, они сделают много больше, чем могут обычные люди. Хорошая мысль. Да, есть ли у вас идеи, как бороться с распространителями злонамеренных слухов? Правда, только правда, но не вся правда. Кое о чем следует умалчивать, особенно если это мелочь вне общественного фокуса внимания. Ну и проверка подноготной выдающихся болтунов. А уж что выяснили, публиковать в печати. Народ должен знать эту правду. Скажем, такой момент. Сейчас идет тяжелая война, а между тем, большинство из болтунов никогда не служило в армии. Просто закосило ее. И на войну они отнюдь не торопятся, а это несправедливо. Почему бы не провести перекомиссию жуликов и судить тех, кто подписывал неверные диагнозы? Это раз. Внимательно проверить их дела и в случае выявления недостатков наказывать. Что до косарей, то их следует отправлять в штрафные подразделения, где они кровью смоют свой позор. Наконец, создать в обществе обстановку нетерпимости к врагам, чтобы стало неприличным даже здороваться с такими людьми. Но тут важно не перегнуть палку и не навредить тем, кто поднимает серьезные проблемы, предлагая пути решения. Согласитесь, общественная дискуссия крайне важна, без нее мы быстро превратимся в, прости Господи, англичан с одной мыслью на всех. Но я увлекся. Думаю, противник давит по всем фронтам, или ошибаюсь? Так и есть, Александр Вениаминович, так и есть. В германской армии, сосредоточенной у французской границы, появилось несметное количество агитаторов за все хорошее, за мир и теплую бабу под боком. А у французов как раз и нет. Там и пресса, и интеллигенция изо всех сил ратуют за ниспровержение презренных колбасников. Любопытно, но и во французском простонародье война популярна. Что же, картина понятна. Во время Первой мировой войны агитаторы разлагали все армии, кроме британской и американской. Если быть точным, агитаторы были и там, но успеха не имели. Теперь из-под удара выведена и французская армия. А как дела на флоте? У нас, слава богу, все в порядке. Англичане сами себе оказали медвежью услугу, устроив нападение в проливе Ла-Манш. Да не столько нападение взбудоражило моряков, сколько расстрел несчастных, пытающихся спастись. Моряки, от командующих флотами, до рядовых матросов рвутся в бой, и дело дошло до того, что многие пишут рапорта с просьбой перевести их с тяжелых кораблей на миноносцы и легкие крейсера, а в подводнике даже образовался конкурс, и дело доходит до трех претендентов на место. В общем, все рвутся в бой. Вам известно, что там случилось с Колчаком. Сия история получила широкую огласку, хотя из Петербурга было указание по возможности погасить страсти. В общем, наш адмирал решил продемонстрировать силушку молодецкую, и в веселом доме ангажировал сразу трех жриц Венеры. Увы, адмиральское сердце не вынесло такой прыти. Какая нелепая смерть, зато приятная, не поспоришь. Но вы упомянули о том, что легкие силы и подводники участвуют в боях. Они что, бегают через всю Балтику? Зачем? Как вы знаете, Дания выступила на нашей стороне в войне с Британией. Они до сих пор не могут простить англичанам копенгагирование 1. Вот на датские базы и опирается наш флот. Морская авиация Балтфлота тоже находится в Дании. Да, против нас выступила Норвегия. Вы знаете об этом? Первый раз слышу. Этот казус скорее всего теперь назовут «война на 40 минут». Поверите ли, Александр Вениаминович, разведение паров и переход корабельного отряда с десантом из Копенгагена к Осло оказались многократно дольше, чем собственно боевые действия. Кстати, ваше сиятельство, вам придется переделывать свои документы. Для какой такой надобности? А вот, изволите ли видеть, когда норвежский посол вручил нашему императору ноту об объявлении войны, его величество тут же при нем поднял трубку и приказал датскому отряду Балтфлота выбить Норвегию из войны. Два авианосца и несколько крейсеров, как я и говорил, тут же развели пары и пошли на Осло. Так вот, от взрыва первой нашей бомбы на береговой батарее норвегов до подъема белого флага на королевском дворце прошло ровно 40 минут. Поразительно и невероятно смешно. Я присутствовал при том, как наш посол, отозванный из Норвегии, в лицах рассказывал его императорскому величеству все течение этой войны. А во, вы удостоились такой чести, не один я. В зале Гатчинского дворца находилось не менее 300 человек, и все слушали, затаив дыхание. Вообразите, Александр Вениаминович, идет заседание норвежского парламента, посвященное объявлению войны России. Наш посол при этом присутствует, причем ему дали самый неудобный и скрипучий стул. Король произносит напыщенную речь, и тут с моря доносятся сначала взрывы бомб, потом орудийная пальба, а потом и вовсе под окнами затрещали автоматы. Присутствующие замерли. Распахивается дверь, причем пинком, и в зал заходит наш лейтенант морской пехоты в полном боевом облачении, а с ним два десятка морпехов самого угрожающего вида. Тут последовала немая сцена, почти как в гоголевском «Ревизоре». А лейтенант подходит к королю, отдает честь и говорит самым любезным тоном, что доступен этому немал человеку. Лейтенант Сидоров Иван Петрович, морская пехота Балтийского флота Российской империи. Ваше Королевское Величество, извольте отдать приказ спустить государственный флаг Норвегии и вывесить белое полотнище. Бедолага король не то, что побледнел, он позеленел и пошел сизыми пятнами. Блеющим голосом Хакан VII отдал приказ о капитуляции и упал в свое кресло. А тут посол наносит ему и присутствующим добивающий удар. Он подходит к королю и вынимает из папки заранее подготовленные листы с капитуляцией на русском и норвежском языках. Королю осталось только подписать там, где ему было указано, а парламенту заверить подпись своего монарха. В общем, отныне граница России и Норвегии проходит от стыка нашей границы с шведской и по прямой до Ледовитого океана. Как только Хаконородимчик не прихлопнул, ума не приложу. Ах, да, я сам начал говорить загадками, а потом сам же и забыл сообщить, что ваша вотчина, Александр Вениаминович, отныне на всех картах будет именоваться архипелаг Грумант. Отныне вы, Александр Павич, князь Грумант, потому я и говорю о переписывании документов. Князь Грумант, ей-богу, звучит почти как князь Гвидон из пушкинской сказки о царе Салтане. А что англичане? Английская эскадра подошла к Норвегии на следующий день, но, к сожалению, была предупреждена по радио, что власть в стране переменилась. Радиста, конечно же, взяли, но свое черное дело он успел сделать. Спас островитян от избиения. Что с ним сделали? А что можно сделать с честным офицером, исполнившим свой воинский долг? Разумеется, со всем уважением отправили к остальным пленным. А теперь вы расскажите мне, что творится здесь, на Дальнем Востоке. Здесь пока спокойно, в том смысле, что англичане осадили Порт-Артур, но японцы пока держатся. Сражение происходит на тех же позициях, что и в русско-японскую войну. Ну да там трудно придумать иной расклад сил и позиций. Разница лишь в составе вооружения. Бронепоезда, минометы, броневики, самолеты да более осознанное использование пулеметов. Хотя японцам не приходилось мечтать о таком количестве пушечного мяса, что имеется у их противника. Войска англичане завозят из Индии. Пункты высадки, Шанхай и Вэйхэйвэй. В боевое соприкосновение мы собственно еще не вошли, так, ведем авангардные бои, не более. Как и собирались, на Северном Кавказе объявили сбор горцев в казачье войско. Между прочим, записалось и прибыло сюда очень даже немало, почти 90 тысяч человек. Их вооружили, обучили и теперь части отдельного Желторосского казачьего корпуса поочередно ходят по тылам англичан и китайцев и отдыхают на нашей территории. Китайцы уже на грани паники, хотя почему почти? По нашим сведениям, усилился отток китайцев из Маньчжурии, а ведь последние десятилетия он только нарастал, потому что китайское правительство вело целенаправленную политику заселения этих земель выходцами из центра страны. Впрочем, англичане, вернее индусы, научились уважать наших казаков и теперь стараются не задираться к ним, а если быть точнее, тут же встают в глухую оборону и не двигаются, пока казаки не уйдут. Не поверите, был случай, когда один взвод горцев держал на месте бригаду индусской пехоты. Прошу прощения за резкую смену темы разговора, но как дела с международным сотрудничеством вашей компании, нет ли новых сложностей? Действительно, у «Полярной звезды» возникли трудности с исполнением контрактных обязательств со стороны иностранных поставщиков. Вы не в курсе, Сидор Илларионович, это только наши трудности или имеет место система? Конечно же, это систематическое давление, эдакий саботаж на грани экономического террора. Сначала североамериканские дельцы стали под различными предлогами задерживать отправку оплаченных грузов. Потом такая же беда началась с контрагентами из, казалось бы, союзных Германии, Австрии и Турции. И в чем причина? Таковая беда случилась со всеми, кто имеет дела с предпринимателями, имеющими связи с определенными банками. Барухи, Морганы и прочие банкирские семьи из этого ряда? Именно так, самыми разными способами, но чаще более или менее завуалированными угрозами промышленников склоняют саботировать поставки в Россию. Именно в Россию, именно к нам. Как стало известно, наднациональные финансисты сочли Россию наиболее опасным своим врагом. Именно поэтому против нас развязана война в Евразии. Угу. И кто-то устроил резню во время сборища финансистов. Вот что мне пришло в голову, Сидор Илларионович. Нынешний мир находится на распутье, на перекрестке вероятностей. Каждая из противоборствующих сторон ратует за свой вариант будущего. Вы говорите так, будто сторон конфликта огромное количество. Вы же изучали философию. В любой войне есть не менее трех сторон, воюющие и нейтралы. Действительно. А учитывая, что нейтралитет может быть как доброжелательным, так и враждебным. Мало того, отношение к тем или иным участникам может быть осложнен личными обидами и симпатиями, скрытыми обязательствами и явными клятвами. Да, вы правы, Александр Вениаминович. Совсем как в штыковом бою. Удар, отбив. Финт, ответный укол. Штык не достиг. Продолжаем движение и бьем прикладом. Страшное это дело, потому что кроме твоего непосредственного противника рядом дерутся десятки своих и чужих бойцов, и удар может прилететь не только в грудь и в бок, но и в спину. Да да бывает и так, причем не из предательства, а просто по неосторожности и в горячке, когда враг перенаправит удар твоего друга от себя в тебя. Да, это реальность нашего бытия. Можно сказать, будни. Перископ, труба плавно заскользила вверх. Еще мгновение и щелчок известил, что устройство встало в боевое положение. Капитан приник к окулярам. Все верно, 15 сухогрузов, 6 танкеров, еще десяток грузовых судов непонятного назначения, чуть ли не рыболовецкие траулеры. В центре построения 2 пассажирских лайнера. Уж не Лузитания ли идет второй? Отставить, лайнеров 4, просто они створились. В охранении линкор, 2. Отставить, 3 линейных крейсера, остальные корабли вне поля зрения. Перископ прыгает вверх-вниз, на мгновение поднимаясь над поверхностью, и снова прячась под слоем воды. Тонкая скорлупа корпуса лодки воспринимает вибрацию от работы десятков корабельных винтов, что буровит море вокруг и передает внутрь звуки и сотрясения людям, что суетятся внутри стального веретена, что прячется, готовясь нанести смертельный удар. Носовые тофсь. И спустя длинное-предлинное мгновение, залпом пли. Удар по ушам – это следствие несовершенства торпедных аппаратов. Еще не научились плавно выравнивать давление после выбрасывания огромных стальных сигар-торпед. Ничего. Конструкторы и технологи уже ломают головы над решением этой проблемы. А коли имеется оплаченная техническая задача, она непременно будет превращена в чертежи и устройства. Тем временем боцманская команда крутит вентили и регуляторы, выравнивая положение лодки, разом выбросившей из себя многотонный груз. Кормовые тофсь. Короткая корректировка положения и залпом пли. На каждый залп жесткие пальцы жмут на кнопки, включая секундомеры, и внимательные глаза следят за прыгающими стрелками. Буэмэм, буэмэм. Содрогается лодка, норовя провалиться в глубину Восточно-Китайского моря, но моряки, выполняя сотни раз повторенные на тренировках движения, успокаивают взбесившуюся хищницу. Тиннахика бонзай. Волной прокатывается по отсекам. Торпедирована кармания, 19,5 тысяч тонн водоизмещения. Разносится по трансляции. Буэмэм. Раздается новый взрыв с того же направления. Капитан на секунду выставляет перископ и тут же убирает его. Торпеда, прошедшая мимо кармании, поразила случайный сухогруз. Ду-ду-эм-эм, ду-ду-эм-эм, ду-ду-эм-эм. Раздаются с той же стороны куда более мощные взрывы. Моряки недоуменно замирают, но капитан уверенно информирует подчиненных. Скорее всего, сдетонировал груз на кармании. Бу-эм-эм, бу-эм-эм, доносится с кормы. Это две из трех торпед, выпущенных кормовыми аппаратами, достигли своей жертвы. Лодка маневрирует на глубине, а моряки в торпедных отсеках перезаряжают аппараты. Капитан совещается со своим маленьким штабом, но до непосвященных не доносится ни звука. Впрочем, все заняты своими делами, им не до досужего любопытства. Наконец поступают доклады о готовности к стрельбе, и лодка осторожно крадется к поверхности. На поверхности, ад кромешный, туда-сюда мечутся эсминцы и бросают за корму бочки глубинных бомб, артиллеристы стреляют в подозрительные места. Впрочем, вся эта суета происходит в стороне от осторожной подлодки Акинотарисима-2. Перископ. Капитан приникает к окулярам и, после спуска перископа, озадаченно поворачивается к старпому. Англичане сошли с ума. Лузитания остановилась и спускает шлюпки. Неужели они думают, что после убийств утопающих в проливе Ла-Манш кто-то будет щадить их самих? Носовые аппараты ТОВСЬ. Залп. Лодка выплевывает 4 торпеды и, торопясь изо всех сил, разворачивается, и из подводного положения, неприцельно, просто в сторону Трансатлантика, посылает торпеды из кормовых аппаратов, и уходит на глубину, потому что к месту пуска, помеченного дорожками пузырьков от торпед, бросаются противолодочные силы. 2 часа осторожной ползбы в сторону, под аккомпанемент взрывов глубинных бомб и сверлящего грохота корабельных винтов. Наконец, отойдя подальше в сторону, лодка снова подняла перископ. Лузитания почти ушла под воду. Раздается по трансляции. Тиннахика бонзай. Раздается по всем отсекам, включая и командный. Моряки не в силах сдержать радость. Они живы. Они победители. Итого на нашем счету Лузитания, с водоизмещением 32 тысячи тонн, кармания 19 тысяч тонн, сухогруз на 5 тысяч и тяжелый крейсер «Инвинсибл» на 21 тысячу тонн. Капитан повернулся к старпому и почти шепотом добавил: «Как бы ни сложилась наша дальнейшая военная судьба, но мы уже вписали свои имена в историю. Мы самые результативные подводники, если не мира, то Японии». И в полный голос: «Курс на базу. Боекомплект нами использован полностью. Осмотреться по отсекам, доложить о состоянии приборов и личного состава». Отойдя еще дальше, подводники всплыли и развернули антенну. Следует доложить о победе и о дальнейшем курсе атакованного конвоя. После сеанса связи лодка двинулась курсом на север, а в тесной капитанской каюте капитан говорил старпому: «Я присутствовал на совещании, где выступал Мамору Дона, когда он предлагал нам использовать тактику волчьих стай. Мне сейчас нестерпимо стыдно, ведь мы не восприняли его слова всерьез. Исихиро-сан, представляете, что бы мы могли сотворить, если бы имели соединение в десяток субмарин, дальнюю воздушную разведку и надежную радиосвязь? Если уж мечтать, Хирюки-сан, то я бы, к сказанному вами, возмечтал бы о подводной связи между лодками такой волчьей стаи. О, Исихиро-сан, вы знаете, о чем просить у богов, и я присоединюсь к вам в благих молитвах к духам воинственных предков. такую аппаратуру и я бы хотел. А знаете, Мамору Дона дал мне дозволение обращаться к нему. Думаю, по возвращению на базу мы вместе напишем ему письмо с обоснованием, или как он не раз повторял, тактико-техническими характеристиками прибора. А пока давайте разберем нашу атаку и что бы мы сделали, имея мы соединение из десятка субмарин, а к ним в придачу, разведку и связь. И офицеры принялись передвигать по схеме боя фишки, вновь и вновь переигрывая варианты боя. Один — копингагирование, превентивное нападение на флот нейтрального государства с целью устранения потенциальной опасности от него, по мнению нападавшей стороны, то есть подлое применение в политике и войне двойных стандартов. В данном случае речь идет о нападении англичан на Данию, когда адмирал Нельсон вынудил датчан к капитуляции под угрозой уничтожения мирных жителей столицы и убийства захваченных раненых. 2. Окинаторисима, крайний восточный мыс Японии. Глава 4. Шпион входит в парадное. Месяц, прошедший с момента прибытия в Харбин, Александр провел в режиме непрерывной работы, а чаще, в режиме выполнения нескольких дел одновременно. Самое первое по важности дело оказалось и самым простым. Организация сплошной аэрофотосъемки театра военных действий в Маньчжурии. 12 оборудованных фотоаппаратами и прочей аппаратурой самолетов вылетали в заданные районы и методично составляли подробнейшую картину местности. На земле, в просторных комнатах картографического отдела штаба фронта, большая группа юнкеров топографического училища под руководством опытных офицеров составляла карты для командиров всех уровней, от командующего до командиров взводов. А через стенку, в цехах передвижной фабрики, работали хромолитографические станки, неустанно выдавая листы генштабовских 10 и 2 версток. Во время русско-японской войны отсутствие подробных карт сыграло трагическую роль в судьбе войны в целом и в судьбе многих русских солдат и офицеров. Теперь эту ошибку исправляли подчиненные Александра, а он, по собственной инициативе, отдал распоряжение построить большой ангар, а на полу, на площади больше 800 квадратных метров, велел устроить макет Маньчжурии. Вокруг макета широкие балконы, где расставили столы, чертежные доски и прочее штабное оборудование. Начальник штаба Дальневосточного фронта, генерал-майор Свичин, после очередного совещания спросил: «Александр Вениаминович, не будет ли большой бестактностью поинтересоваться, что за здание вы возвели за бараком своего отдела? Неужели эллинг для малого дирижабля?» О назначении этого здания я хотел рассказать спустя 3-4 дня, когда все будет готово, но коли вы, Александр Андреевич, заинтересовались, то могу провести для вас небольшую экскурсию. Вот только подождем генерал-квартирмейстера фронта. Николай Иосифович сейчас подойдет. По наружной лестнице ангара 3 генерал поднялись на второй этаж и вошли на широкий балкон. «Добро пожаловать, господа. Все, что нужно, вы увидите, посмотрев вниз». Свичин и Риттель подошли к трубчатому ограждению балкона и увидели огромную рельефную карту. По деревянным мосткам ходили картографы и, по свежим сводкам, доставленным разведчиками, выставляли данные о положении наших и вражеских войск, положение тех или иных объектов. Свичин внимательно посмотрел на открывшуюся картину и повернулся. «Александр Вениаминович, это грандиозно. Я работал с макетами местности, но подобного масштаба вижу впервые. Для чего вы его создали?» «Для работы вашего штаба и создал, Александр Андреевич. Я обратил внимание, что очень многие офицеры, включая даже полковников и генералов с академическим образованием, не представляют театр военных действий в целом. Для них будет весьма полезно увидеть эту землю, так сказать, с высоты птичьего полета. Вы правы, макет поможет очень многим старшим командирам, особенно обделенным пространственным мышлением. А для чего устроены вот эти киноэкраны?» «Не совсем киноэкраны. Скорее они предназначены для демонстрации аэрофотоснимков, схемы иных графических изображений. Согласитесь, когда фотографическое или схематическое изображение подается на экран, хорошо иметь, так сказать, шпаргалку в виде макета местности». «О, да, читать аэрофотоснимки следует подготовленным людям». Александр подождал, когда начальник штаба и его первый заместитель осмотрит все, и вздохнул. «Есть вещь, которую я не продумал». «Что это за вещь, Александр Вениаминович?» «Зал для общей работы по доведению исполнителей деталей замысла я создал, но вам придется водить генералитет туда-сюда через половину территории». «Пустяки», — махнул рукой Риттель, — «мы просто построим здесь новое помещение штаба, да перенесем его работу сюда. А может и не всего штаба, а только оперативного отдела. Что же, господа, инструмент я вам создал, пользуйтесь им на благо Отечества нашего. Поклонился Александр, я лишь попрошу достойно отметить сложный и ответственный труд геодезистов, топографов и картографов. ГМ, как-то смущенно кашлянул генерал Свичин, вы правы, Александр Вениаминович, очень часто после достижения победы именно такие скромные труженики остаются без заслуженной награды. Это в случае поражения сразу вспоминается, что не было точных карт в достаточном количестве. Помните, Николай Иосифович, как мы, во время прошлой войны, перерисовывали друг у друга кроки сомнительного происхождения и еще более сомнительной достоверности. Помню, Александр Андреевич, как не помнить этот лютый кошмар, согласился Риттель, глядя на огромный макет, а теперь посмотрите, вся Маньчжурия охватывается одним взглядом. С вашего позволения я приведу сюда своих старших офицеров для ознакомления, чтобы кое-кто из них, наконец, понял, что нет здесь никакой непрерывной линии боевого соприкосновения. Напротив, есть цепочки опорных пунктов от взвода до дивизии, а между ними преогромные бреши, где невозбранно и незаметно могут пройти целые соединения. Домой, то есть в казенную квартиру, Александр возвращался поздним вечером. Охранники привычно проверили лестничную клетку и квартиру, удостоверились, что он запер за собой дверь, и уехали. Остались только постовые у ворот в жилый городок, да и те лишь для проформы, трудно ли тренированному человеку, при желании, перемахнуть через полутораметровый деревянный забор. Александр отмяк в просторной ванной, облачился в мягкий халат и блаженно опустился в кресло. Камердинер подал ему чай в большой фаянсовой кружке, и жизнь стала совсем приятной. Именно в этот момент за окном раздался шум мотора, и спустя минуту, звонок в дверь. Кого там черти на закорках принесли? Неласково полюбопытствовал Александр. Федор неосязаемой тенью скользнул в прихожую, и вскоре выглянул оттуда. Ваше сиятельство, к вам личный представитель генерал-полковника Фредерика Рудольфа Ламберта. Изволите ли принять? Ну, раз другого времени у него не нашлось, пусть входит. В гостиную вошел высокий стройный мужчина с осанкой кадрового военного. Александр глянул на него и предложил. Присаживайтесь, достопочтенный сэр. Я слышал, вы приехали на автомобиле. Надеюсь, солдат-водитель не пострадал от вашего желания поиграть в конспирацию? Право не знаю, пострадал ли водитель. Усаживаясь в кресло, ответил гость. Дело в том, что автомобиль куплен в автомагазине, а номера взяты с разбитого автомобиля вашей армии. Как? Ваша рейдовая группа сбросила в ущелье неисправный автомобиль? Вот мы и воспользовались случаем. Документы, в том числе и номерные знаки, всегда лучше иметь подлинные, и желательно на автомобилях той же марки. Однако позвольте представиться, майор Джером Гондолин Сеймур, личный представитель командующего индийской туземной армии. Вот мои полномочия. Александр принял пакет документов, внимательно с ними ознакомился и вернул владельцу. Минуту он изучал лицо майора и, наконец, спросил. Какое препятствие стало непреодолимо для вашего командующего? Вот это. Гость вынул из кармана конверт с факсимильными копиями ответа британского МИД русскому дипломатическому ведомству и открытым письмом майора Стэнли Каллагана. ХМ. Значит, рассылка выстрелила. Скупо усмехнулся Александр. Прямо в яблочко. Практически все офицеры помчались к ближайшим стряпчим, а те дали разъяснение. Великобритания как государство считает всех нас отбросами и не собирается иметь с нами дело. В то же самое время наши договоры с нанимателями представляют собой, по сути, рабскую купчую. Вам не понравилось положение раба? Странно. Вы столько поколений порабощали другие народы, где-то огнем и железом, где-то хитрыми неравноправными договорами. Понимаю ваш сарказм и согласен. Когда с нами, считавшими себя господами, поступили так же, как до сих пор обходились лишь с неграми и индейцами, мы почувствовали себя ГМ неуютно. Майор, каким же ваше руководство видит выход из сложившегося положения? Откровенно говоря, мое руководство в паническом ступоре и по сей причине внятных инструкций я не получил. В сущности, я ожидал услышать что-то такое. В таком случае благоволите изложить свой личный взгляд на сложившееся положение. Позвольте, ваше сиятельство, я всего лишь армейский майор. Открою вам страшную тайну, уважаемый гость. Все без исключения премьер-министры когда-то были мелкими клерками, а некоторые майоры дорастут до фельдмаршальских орлов. Хорошо сказано, ваше сиятельство. Коль скоро вы желаете услышать мое мнение, изложу его. Начну с того, что при взгляде со стороны, положение русских и японских войск в Маньчжурии и Квантуне выглядит угрожаемым. У русских тут чуть более 500 тысяч войск, у японцев чуть менее 200 тысяч. Вам противостоит индийская туземная армия численностью в 1 000 000 человек. Китайцы выставили 700 тысяч штыков, то есть, перевес в силах достигнут, и продолжает нарастать. Что по поводу конфигурации фронта, то 10 лет назад русская армия на тех же позициях потерпела поражение. Майор не успел закончить свою мысль, поскольку раздался звонок в дверь. Федор, кто там пришел? Начальник контрразведки армии, полковник Журавлев. Проходите, Сергей Иванович, знакомьтесь с моим гостем. Майор Джером Гондолин Сеймур, личный посланник генерал-полковника Ламберта. Как же, знаю, сказал, входя в комнату моложавый, сухой и гибкий офицер в камуфляжном костюме без знаков различия. Майор Гондолин Сеймур в нашей среде личность известная, даром что фотографии его до сих пор раздобыть ей удалось. Позвольте засвидетельствовать вам свое почтение. Полковник протянул для рукопожатия руку вставшему навстречу разведчику. Присаживайтесь, господа, предложил Александр, для начала предложу вам чай или кофе. Федор великолепно готовит и то, и другое. Кофе, решил Журавлев, а майор согласно кивнул. Итак, майор Гондолин Сеймур начал излагать свое личное видение на ситуацию, сложившуюся на театре военных действий. Продолжайте, мы слушаем. Благодарю, ваше сиятельство. Я закончил на том, что со стороны видно подавляющее превосходство индийской армии над русско-японскими войсками, к тому же, находящимися на большом удалении друг от друга. Добавлю к сказанному формальное превосходство британского флота над флотами России и Японии. По корабельному составу, ровно в 4 раза, это по всем типам кораблей, кроме подводных лодок. Это правда, майор, еще у нас равенство по авианосцам. Это верно. Британское адмиралтейство до сих пор недооценивало мощь подводных лодок, и это показал недавний бой в Восточно-Китайском море, недалеко от Формозы, когда одна единственная лодка утопила кунардовские лайнеры Карманию и Лузитанию вместе с войсками и грузами, перевозимыми на них. Кроме того, она тяжело повредила линкор, легкий крейсер и сухогруз с продовольствием. Потом лодка, на которой кончились торпеды, ушла за горизонт и вызвала подкрепление. К конвою подтянулись еще 6 субмарин и довершили разгром. Из 60 грузовых пароходов в Шанхай дошли только 15. Убежали и укрылись в гавани Цуанчжоу-11, остальные утоплены. Особенно показательно поведение экипажей танкеров и 2 судов с боеприпасами. Они вывесили белые флаги, остановили машины и сбежали на спасательных шлюпках. Причем в обоих случаях японская субмарина, а может там была не одна, дождалась отхода шлюпки на безопасное расстояние и только после этого пустила торпеду. «Не знал таких подробностей», — сказал Александр, — «мне любопытно, о чем говорит такое поведение ваших моряков. Разумеется, о крайне низком моральном состоянии. Никто, буквально ни один человек, не пытался исполнить свой долг перед нанимателем. И в чем вы видите причину? Я вижу целый комплекс причин, делающих эту войну непопулярной среди нас, ваших противников. На поверхности, письма, которые вы разослали всем английским офицерам и всем морякам военного и грузового флотов, сосредоточенных против вас. В этой связи показательно молчание возрожденной Остинской компании, которая даже не пытается как-то переиначить ситуацию. ГМ. А что, по вашему мнению, могли бы они предложить? Например, по опыту старой Остинской компании назначить пенсии инвалидам и семьям погибших. Такие пенсии назначались немногим, но времена меняются. Но похоже, в руководстве компании воцарился страшный раздрай и хаос. Не забываем, что при всей громаде и массивности сил и средств, сосредоточенных здесь, азиатский театр военных действий является второстепенным по сравнению с европейским. Ну да, Остинская компания всего лишь инструмент в руках мировых игроков. Хорошо, майор, мы обдумаем, так сказать, переговорную базу и завтра к полудню приступим к деловому разговору. Александр повернулся к Журавлеву. Сергей Иванович, надеюсь, вы разместите нашего гостя в удобстве и комфорте, разумеется, и группу его сопровождения тоже. С утра Александр прибыл на прием к командующему и был принят без промедления. Присаживайтесь поудобнее, разговор будет обстоятельный. О визитере из штаба неприятеля мне доложили еще ночью, излагайте подробности. Махнул рукой Гурко. И обойдемся без чинов, и без того обстановка тревожная, напряженная. Что думаете о текущем моменте? Положение нашего противника, прямо скажем, нерадостное. Я говорю об офицерском составе. Для нижних чинов, набранных из туземцев, положение практически такое же, как и в регулярной британской армии, то есть для туземцев очень хорошие. Здесь, Василий Иосифович, я приведу историческую аналогию из раннего русского средневековья. Вы позволите, из столь отдаленных времен, да, было бы крайне интересно. Проходят века, меняется оружие и очертания границ, а люди, вернее народы, не меняются. А потому исторические сюжеты повторяются с завидным постоянством. Александр помолчал, про себя выстраивая речь и продолжил. Все мы помним пушкинские стихи о вещем Олеге, но мало кто задавался вопросом, за что собственно мстил русский князь. Это правда. И насколько вескими были причины для мести, более чем вескими были те причины, уж поверьте. Суть в том, что в те времена совпали два никак не связанных друг с другом исторических процесса. В одном случае на Ближнем Востоке возникла и пала довольно любопытная и крайне разрушительная идеология маздакитов. Одним из последних актов этой трагедии стало восстание Бабека. Кажется, я что-то слышал об этом восстании, оно было на севере Персии. Да, совершенно верно. Так вот, ведущей силой маздакитов, вернее носителями этой идеи были евреи. После разгрома, особенно после подавления восстания Бабека, евреев стали ловить и убивать. Впрочем, это происходит везде, где этот народ задерживается надолго. Вы служили в Польше, в Малороссии, знаете, как народ, включая и образованные сословия, относятся к богоизбранным. Но речь о временах давно прошедших. Тогда в дельте Волги жил тюркоязычный народ под названием хазары. Они бы жили и до сих пор, кабы одному их важнейших вельмож каганата, его звали Абадия, не пришла в голову идея пригласить евреев к себе. С виду идея вполне здравая. Каганат получает множество образованных людей, сведущих в дипломатии, торговле, государственном управлении, причем людей, обладающих деловыми связями во всем цивилизованном мире того времени. ХМ действительно вполне здравая мысль. У нас так поступали со времен Ивана Грозного. Тонкость в том, что почти все немцы, приехавшие в Россию, обрусели и теперь считают ее своей родиной. А вот евреи имеют иную точку зрения. Они так долго мыкались по миру, что теперь ни один кусок планеты не считают исконно своим. И при этом они легко проникают в систему власти любого государства, закрепляются там и очень быстро вытесняют из нее всех не своих. Механизм чрезвычайно прост, разве что требует большого времени. Через постель, и неважно, через законный брак или через любовниц. В любом случае дети получаются евреями, поскольку у этого народа родство передается по женской линии. Здесь, кстати, истоки интереснейшей коллизии. Дети, рожденные от еврейки, имеют право учиться в хедре, то есть школе для евреев, и школах более высокого уровня. Отмечу, что в таких школах традиционно дается отличное образование, обеспечивающее прекрасную карьеру. А вот дети мужчины еврея и гойки или гаимки, право, здесь я слегка путаюсь, права обучаться в хедре не имеют, а значит и карьеру построят лишь в случае наличия немеренного таланта. В общем, через несколько поколений вся верхушка хазарии стала еврейской, а простые хазары – угнетенным народом. Между тем, на северо-западе от хазарии развивалась другая драма. Русь вошла в период раздробленности. Кто-то говорит, что раздробленность является необходимым этапом государственного развития, кто-то утверждает обратное, но факт, что смутное время не лучший период для торговли. И вот наши отечественные торгаши, или по терминологии того времени гостомыслы, от слов «гости мыслить», додумались до приглашения в страну иностранной царствующей династии и выбрали Рюрика, имевшего династические связи с десятком скандинавских царствующих дворов. В такой идее нет ничего плохого, в той же Британии иноземная династия и таких примеров десятки. Однако Рюрик, едва утвердившись на русском престоле, не стал укреплять державу, а отправился в завоевательный поход на хазар, но крепко просчитался. Дело в том, что евреи, подмяв под себя хазарию, практически уничтожили хазарское воинское сословие, должно быть из опасения, что хазары решат удалить от власти инородцев. Хазарское войско теперь составили наемники их Хорезма и Гургана, а они воевать-то умели не в пример лучше скандинавской голытьбы. В общем, Рюрик позорно проиграл войну, и его обложили чудовищной контрибуцией. Он сдал победителям боевое оружие, какую-то невероятную сумму в серебре и обязался платить тяжелую дань. Кроме всего, в качестве повинности русские воины должны были воевать за хазарских торгашей. Замечу, что в договоре был любопытный пункт. Новым наемникам платили, но платили только за победу. Проигранные бои ложились на счет подневольных воинов. Вся эта жуть длилась до тех пор, пока к власти не пришел Хельг, или по-нашему Олег, который стал регентом сына Рюрика, Ингвара, по-нашему Игоря. Он тоже был викингом, но в отличие от Рюрика не был жадным дураком, а очень даже умным человеком. Он собирался жить на Руси, и сделать так, чтобы тут же жили и его потомки. Вот поэтому он организовал поход на Хазарию и выжег ее дотла. В сущности, план похода был прост. Войско Олега неторопливо спустилось вниз по Волге на ладьях, попутно выжигая все крепости и города. Простым хазарам не было ни малейшего смысла воевать за поработителей, и они просто спрятались в лабиринте островков дельты Великой реки, да русичи их и не преследовали. А вот евреям, не умевших находить укрытия и прятаться в них, пришлось плохо, очень плохо. Напомню, торгаши никогда не бывают достойными воинами, а потомственных хазарских воинов евреи уничтожили. Наемники же не стали защищать неблагодарных нанимателей и ушли, прихватив некоторую часть казны. Так сказать, экспроприировали экспроприаторов. Все забирать не стали, чтобы не нарываться на неприятности, и в данном случае угадали. Потом Олег прошелся по степям Северного Кавказа и уничтожил там все хазарские укрепления, в частности, крепость Саркел. Завершив войсковую операцию, он вернулся в Киев. «Понимаю, Александр Вениаминович, вы говорите о том, что отдаленные потомки хазар решили также поиграться в солдатики, вернее сказать, в наемники. Именно так, и следует отметить еще одну черту сходства, а именно то, как наемники мгновенно стали врагами своих нанимателей. Позвольте, Александр Вениаминович, а почему не восставали янычары, мамилюки и иные воины-рабы? Потому что и культура, и обстоятельства разные. Скажем так, имеет место разница между восточным и западным способом мышления. Согласитесь, мамилюки являлись привилегированным классом в своей стране, а то, что их покупали, вообще-то в рамках обычаев. Во всяком случае, карьеру он мог сделать на зависть многим формально свободным людям. А да, вплоть до султанов, а уж визирей из них вышло множество. А в наших, западных, случаях платят наемникам не намного больше, чем в регулярной армии, а вот все остальное, в том числе и реальный карьерный рост, для них недоступно. И прав у них нет никаких. Скажем, войско русских наемников после неудачного похода перебили другие наемники, так сказать, в наказание за плохо выполненную работу. Господи Христе, это правда, истинная правда. А у английских наемников ситуация точно та же, даром что на иной манер. Вы же знаете, что британский монарх фактически отрекся от них. Знаю. Читал удивительный документ от МИД Великобритании. Да, такие ответы без санкции высшего лица государства не даются. Думаю, это значит, что король Георг VI совсем не хочет этой войны в том смысле, что бенефициар совсем не он. Именно поэтому его генералы не рвутся в бой, а офицеры и вовсе мечтают дезертировать. Но от государства обижать еще можно, а вот от кредитора, распустившего щупальца по всему миру, шалиш. Какой же вариант выдвигает наш доблестный супротивник? В том-то и дело, что внятного предложения от него не последовало, и я понимаю почему. Действительно, проясните ситуацию. Начнем с того, что сдать в плен армию численностью больше миллиона штыков, группировки втрое слабейшей, желательно без боев, практически нет, все-таки просто малореально. Впрочем, кое-какие идеи у меня есть, нужно лишь покрутить их, рассмотреть с разных сторон. Что же, даю вам полную волю, занимайтесь, Александр Вениаминович. От меня что-то потребуется, ХМ? Пока ничего, но если возникнут определенные идеи, позвольте к вам обратиться. В любое время, включая и время сна. Уже в приемной командующего Александра изловил посыльный от начальника узла связи. Ваше сиятельство, поручик Адриани просит срочно прибыть к нему. В чем дело, не знаете? Только и знаю, что поступила сверхмолния из Петербурга. Более неизвестно ничего. Начальник узла связи встретил Александра на пороге, ни медля ни секунды, молча проводил его в отдельную комнату, где сидел только телеграфист, и закрыл за ним дверь. Что, черт возьми, происходит? Недовольно буркнул Александр, а телеграфист, увидев гостя, молча застучал по клавишам телетайпа. Вжик, скользнул нож устройства, закрепленного выше телетайпа, и телеграфист подал лист с первыми строчками разговора. Станция РНТ 15ТН-128, абонент на переговоры прибыл. Доброе время суток, Александр Вениаминович. У нас ночь, у вас не знаю. У аппарата Иван Константинович. «Вы готовы к разговору?» «Отвечайте». «К разговору готов». Телеграфист бегло напечатал сообщение и нажал на кнопку отправки. Каретка аппарата затарахтела, и перед Александром лег новый лист. «Иван Константинович, только что мне сообщили, что ваш противник вышел с предложением переговоров. Это хорошо, но недостаточно. Первое. Поручаю вам провести переговоры и обеспечить безопасную доставку генералитета в Великобританию. Отвечайте головой. Второе. Одновременно, хоть разделитесь пополам подобно амебе, но организуйте переговоры с вождями индийского народа, решившего создать независимое государство. Дирижабль с полномочными представителями будет в Харбине завтра. Генерал-майор князь Бруманд, ваше императорское величество, могу узнать, почему именно я, Иван Константинович? Каприз переговаривающейся стороны. Переговоры, вполне неофициально и без дальних планов, начала Агата Юрьевна. Она вела переписку с женами вождей, а они почему-то решили, что ваше слово весит больше, чем других моих генералов и дипломатов. И, пожалуйста, без чинов. Александр Вениаминович, откровенно говоря, опасаюсь напортачить по неопытности. Иван Константинович, чушь и вздор. Самолетные эстафеты отправлю вам лучшего советника МИДа. Александр Вениаминович, какие будут предварительные условия? И вообще, я должен предъявлять полномочия? Иван Константинович, определитесь по обстоятельствам. Обещайте хоть розовых слонов с бантиками на ушах, но в меру наших реальных возможностей. Александр Вениаминович, могу я обещать помощь в строительстве их национальной армии и оборонной промышленности? Также желательно получить ваше принципиальное согласие на обучение их офицеров в наших училищах и академиях. Иван Константинович, очень здравое предложение. Думаю, тоже может распространиться на их инженеров и техников. Но желательно, как вы умеете, сделать это за счет интересанта. Им нужнее, чем нам. Александр Вениаминович, это очевидно. Я считаю, что нам нужно озаботиться судьбой английских офицеров из среднеазиатской армии.